«Ничего, ничего», — вслух говорил Сильвий. «Я отвечу ему. Я покажу, чего стоит его открытие. Покажу всем, чтобы мир увидел, что Визалий — песчинка жалкая по сравнению с Галеном, титаном мысли, учение которого будет жить вечно». Это были не пустые угрозы. Сильвий поклялся, что уничтожит своего бывшего ученика. И он начал действовать. Вскоре появился написанный Сильвием памфлет, в котором опровергались доводы, выдвинутые Визалием, содержались призывы к самому строгому наказанию того, кто неуважительно отнесся к великому Галену, посмел усомниться в правоте его учения. Памфлет назывался «Опровержение клевет некоего безумца на анатомию Гиппократа и Галена», составленные Якубом в Париже. Сильвий выступил против своего ученика. Памфлет был острым, написанным в раздражительном тоне, но при всем своем желании его автор не мог опровергнуть ни одного положения, выдвинутого Визалием. Да он и не стремился к этому. Ему было важно показать, что дерзкий выскочка покусился на авторитет того, перед которым почтительно преклоняли голову самые именитые медики многих поколений. Сильвий осыпал бранью бывшего своего ученика, возомнившего себя достойным спорить с самим Галеном. Визалий предвидел, как обернутся события после опубликования его трактата о строении человеческого тела. Еще раньше он писал: «Мой труд подвергнется нападкам со стороны тех, кто не брался за анатомию столь ревностно, как это имело место в итальянских школах, и кто теперь уже в преклонном возрасте изнывает от зависти к правильным разоблачениям юноши». Памфлет Сильвия вызвал подлинную бурю. Полный злобных выпадов и клеветы, он был бездоказателен, но гневен и оскорбителен. Потоки ругани полились на голову Визалия, на тех молодых ученых, которые не желали мириться с застоем в науке. Сильвий требовал расправы над ними. Он переступил через барьер научной полемики, заняв позиции сродни католическим инквизиторам. Он не погнушался тем, чтобы обратиться к самому императору с требованием примерно наказать Визалия. «Я умоляю Цезарское Величество», — писал профессор Якуб Сильвий, — «чтобы он жестоко побил и вообще обуздал это чудовище невежества, неблагодарности, наглости, пагубнейший образец нечестия, рожденное и воспитанное в его доме, как это чудовище того заслуживает, чтобы своим чумным дыханием оно не отравляло Европу». Ослепленный злобой, Сильвий отступал от принятого в науке стиля письма, сбиваясь на стиль заурядного доносчика. Он желал погубить Визалия и добивался своего. Сильвий все предусмотрел. Он знал, что учение Галена канонизировано в науке, что его имя пользуется беспрекословным авторитетом повсюду, и, конечно, ученый мир выступит в его защиту против нападок Визалия. Большинство именитых медиков действительно стали на сторону Сильвия. Они присоединились к его требованию обуздать и наказать Визалия, посмевшего подвергнуть критике великого Галена. Такова была сила признанных авторитетов, таковы были устои общественной жизни того времени, когда всякое новшество вызывало настороженность. Всякое смелое выступление, выходившее за рамки установленных канонов, расценивалось как вольнодумство. Это были плоды многовековой идеологической монополии церкви, насаждавшей косность и рутину. Не мудрено, что трудом Визалия заинтересовалась и католическая церковь. Ведь, внося поправки в учение Галена, он вольно или невольно задевал и церковные учения. А это уже была ересь. Церковь, например, основываясь на библейском мифе о сотворении Богом первых людей, учила, что Господь, создав первого мужчину, Адама, из праха земного, затем усыпил его, вынул ребро, из которого сотворил праматерь человечества Еву. Значит, у мужчин должно быть на одно ребро меньше, чем у женщин. Так требовала элементарная логика, если доверять библейскому сказанию. И в это верили. Слепо верили люди. Никто даже не думал проверить, так это или нет. Церковное учение принималось на веру. А Визалий проверил. Он вскрыл десятки трупов, тщательно изучил скелет человека и пришел к убеждению, что мнение, будто у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин, совершенно неверно. Но такое убеждение затрагивало церковное вероучение. Церковь же с подобным не мирилась. Не посчитался Визалий и с другим утверждением церковников. В его времена сохранялась вера в то, что в скелете человека есть косточка,